Глава 1. Лето 1946 года. Западная Латвия. Полуденный густой жар растекся по окрестностям хутора Талаевиеши жидким янтарем. Обширный луг, раскинувшийся сразу же за изгородью из березовых жердей, окружающий хозяйственные постройки, утопал в солнечном цвете желтых одуванчиков и низкорослой ромашки. Проходившая через луг проселочная дорога, заросшая пожухлой от жары муравой, терялась вдали в желтой туманной дымке. Даже начинавшийся сразу за подворьем непроходимый лес с поникшими листьями, и тот виднелся из сада, как будто в оранжевом мареве. Ни малейшего дуновения ветерка, словно природа на время замерла, наслаждаясь нечаянным отдыхом. Тишина. Лишь слышен далекий голос одинокой кукушки да посвист иволги. «Втиулю, втиулю». В горячем воздухе запах малины, яблочного вина, а еще слышен несмолкаемый звон кузнечиков и жужжание пчел. Старый мангулис возился на своей крошечной пасеке из 5 ульев. Его сутулая фигура в соломенной шляпе, в дешевой сорочке в полоску и в просторных, похожих на кальсоны штанах, поддерживаемых крест-накрест помочами через узкую спину, неторопливо перемещалась от одного улья к другому. Он неспешно вынимал рамку с сотами, близко подносил к морщинистому, смуглому от загара лицу, жмуря на солнце светлые, умудренные жизнью глаза, любовался ячейками с медом. Привычные для таких дел сетки опытный пчеловод не признавал, справедливо считая, что пчелы жалят только плохих людей, и переубедить его в обратном было невозможно. «Мелкая тварь, а сколько от нее пользы!» Добродушно бормотал он с несказанным удовольствием, наблюдая за тем, как деловито сновали пчелы-труженицы по сотам, заполняя ячейки, принесенной слуга добычей. «А уж сколько радости она доставляет человеку, тут и не скажешь». Мангулис осторожно вернул рамку на место, направился к следующему улью, находившемуся в десятке шагов возле старой раскидистой яблони, отягощенной мелкими, еще зелеными плодами, с наслаждением чувствуя подошвами босых ног исцеляющую силу земли, поросшей душистым разнотравьем. Ему оставалось проверить последний улей, когда его от топыренных ушей донесся далекий волнующий колокольный звон. Мангулис привычно повернулся на звук, снял шляпу и с достоинством перекрестился слева направо, как подобает истинному лютеранину. «Боже мой, благодарю тебя за свет нового дня», прошептал он дрожащими от волнения губами. «Будь со мной и моими близкими во все часы этого дня. Аминь». В той стороне, в 30 километрах от его хозяйства, на живописной реке Вента, раскинулся уютный и красивый городок Пилтоне. Сегодня было воскресенье, и старинный костел, величественно возвышавшийся на центральной площади, увенчанный острым шпилем с четырехконечным крестом, звал прихожан к обедне. Раньше старый мангулис часто бывал в костеле. Запрягал лошадку в дрожки и отправлялся со всем семейством в далекую, но приятную для души и для тела дорогу. Мягко катились шурша по примятой траве ошинованные колеса, дробно постукивали по твердой земле копыта лошадки, а сам мангулис только и успевал делать, что здороваться по пути со знакомыми и незнакомыми людьми, с достоинством приподнимал шляпу. С приходом же советской власти в его маленькую страну мангулис перестал бывать в костеле, считая это занятие излишне вредным и даже опасным для спокойного существования семьи. Но молиться совсем не перестал, лишь стал более осмотрителен и старался жить уединенно на своем отдаленном хуторе, который у латыши именовался Мызы. Меньше стал бывать на людях. А потом неожиданно случилась страшная война, и двоих его сыновей, шустрого Яниса и тихого Раймонда, призвали в Красную армию. И в первый же год они погибли где-то под Москвой, храбро, как и подобает настоящим латышам, отражая натиск многочисленного и жестокого врага. Беда, как известно, одна не ходит. Во время фашистского авианалета в 1944 году погибла его жена Берута Мангулис, неосмотрительно отправившаяся с мешком картошки для своих родственников в Пилтоне. Кое-как справившись с горем, седой как лунь Мангулис теперь каждую ночь в своей спаленке горячо молится за единственную дочь, 19-летнюю Стасю. Стоя на коленях, со слезами на глазах, старик жарко целует сухими жесткими губами маленькое распятие с сухощавым изнуренным телом Иисуса Христа, прибитого кованными гвоздями к древу, умоляя распятого Бога, чтобы он послал его девочке хорошего парня, любовь и достойную жизнь, наполненную, как святая чаша Грааля, вселенским добром и счастьем. При воспоминании о дочери глаза у старика увлажнились, настолько ослабла нервная система. Он протяжно, со всхлипом вздохнул, тщательно вытер рукавом мокрые глазницы, с чувством высморкался и шагнул к последнему улью, чтобы на сегодня завершить свои дела с пасекой. Но тут мимо пробежала Стася, весело размахивая оцинкованным ведром, предназначенным для дойки, и старый Мангулис отвлекся. Он всем корпусом медленно повернулся вслед дочери, провожая взглядом ее ладную фигурку, облаченную в длинную юбку из дешевенького ситца в красный цветочек, собственноручно ею перешитую из материнской, и белую блузку с длинными рукавами на резинках. Девушка высоко вскидывала острые коленки, подол ее цветастой юбки задирался, обнажая белые тонкие икры, сверкали загорелые пятки. На голове у Стаси венок, умело сплетенный из ромашек и одуванчиков, с вкраплениями голубых, словно чистый лазурит васильков. Тяжелая тугая коса из светлых волос, не ворохнувшись, лежала на спине, между мокрыми от пота лопатками, выпирающими будто крылышки у ангела. «Когда уже успела сплести венок?» — подумал с некоторым удивлением старый Мангулис. «Только что была в доме, и на-ка тебе. Ну, ловкая, вся в мать. У той тоже в руках все спорилось». Дождавшись, когда девушка привычно присела на корточки, подпасшейся на лугу пеструхой, так они с дочерью называли корову с белыми и рыжими пятнами, и первые струи парного молока упруго ударили в порожнее и оттого звонкое ведро, Мангулис неохотно отвел отцовский одобрительный взгляд от дочери, намереваясь вновь направить свои босые ноги в сторону еще не осмотренного им улья, как вдруг явственно расслышал голос кукушки, раздававшийся совсем рядом, будто к нему опять вернулся слух. Невидимая птица куковала монотонно и, как ему показалось, устала, суля ему долгую жизнь. С минуту, послушав глухое ку-ку, старик в волнении переступил босыми ногами на горячей траве и сердито сказал: «Ну что за дурная птица? Сколько мне лет насулило, что я по своим немолодым годам и не донесу, селенки уже не те. Да и поздновато мне уже в новую жизнь стремиться. Ты лучше моей любимой доченьке посули долгую и счастливую жизнь». «А мне уже ни к чему». Только он так проговорил, как кукушка и в самом деле перестала куковать, озадаченно запнулась на короткое время, а потом, как будто и вправду услышав искреннюю просьбу старика, закуковала с новой силой. Да так радостно, что слушать ее было одно удовольствие. «Ну то-то», — сказал довольный Мангулис, с улыбкой покачал головой, потом сунул большие пальцы за скорузлых рук за резиновые помочи на груди, и вновь неторопливой походкой двинулся к улью, что-то бурча под нос. Занятый пчелиным домиком, старые доски которого пропахли душистым медом, старик не видел, как из леса вышли четверо вооруженных мужчин. Они воровато огляделись по сторонам и скорым шагом направились к девушке, все так же продолжавшей неловко сидеть на корточках под коровой, сноровисто дергая ее за тугие дойки. Стася сидела к лесу боком и не сразу заметила появление нежданных гостей. «Добрый день, барышня!» — негромко произнес рослый парень с автоматом Шмайсер через плечо, остановившись от нее в двух шагах, и в знак уважения к девушке приподнял солдатскую кепку с козырьком немецкого кроя. От неожиданности Стася вздрогнула, вскочила с места, чуть не опрокинув полное ведро парного молока. «Разрешите молочка вашего отведать?» — опять проговорил рослый парень, звучно шлепнув слюнявыми толстыми губами. Он глядел на девушку насмешливыми маленькими глазами, посаженными друг к другу очень близко, что делало его круглое щекастое лицо, густо усеянное коричневыми конопушками, похожим на мордочку хорька. Курчавые волосы у парня были огненно-рыжие, как кленовые листья по осени. У него даже из расстегнутого на широкой груди ворота немецкого кителя, у которого были предусмотрительно оторваны погоны и другие знаки различия, торчала рыжая шерсть. Он был не намного старше самой Стаси, лет 22-23. Собственно, и другие парни были, если не ее ровесниками, то разница в годах между ними была несущественная. Насильно выдавив на бледном напуганном лице жалкую улыбку, девушка слабо произнесла с запинкой: «Пожалуйста». К ним подошел длинный худой блондин, чем-то отдаленно похожий на рослого парня, хотя на вид и был его полной противоположностью. Вытянутое, незагорелое лицо с узким отвислым подбородком и тонкими серыми брезгливыми губами, с красными, как у кроля, глазами. Парень был одет, как и его товарищи, в немецкий мундир, но тщательно застегнутый на все пуговицы, в кепке, небрежно сдвинутой от жары на потный затылок. На его тщедушной груди болтался немецкий автомат, который он то ли придерживал за длинную рукоятку магазина, то ли сам за него цепко держался левой рукой так, что побелели костяшки сухих пальцев. Прежде чем сказать, Блондин несколько раз нервно дернул правым плечом, потом осклабился, показав желтую, выпиравшую вперед подковку неровных зубов. «Деннис», — произнес он со зловещей ухмылкой, обращаясь к своему рослому товарищу, «я бы с большим удовольствием ее молочка отведал. Парного». Грязный намек приятели поняли, но приняли довольно сдержанно. Должно быть, долгая затворническая жизнь в глухих лесах к тому обязывала. Только девушка все равно успела заметить, как при его словах у них алчно загорелись глаза, будто при виде огромного самородка золота, и ее тотчас охватил страх, мигом парализовавший тело. А тут еще и похотливый взгляд этого Дениса, который по всему видно был у них в банде главным. Но он хоть и окинул глазами ее стройную фигуру с высокой грудью, нежное личико с алыми, еще не целованными губами и трогательными ямочками на бледных щечках, явно внутренне соглашаясь со своим озабоченным приятелем, все же его скверную затею не поддержал. «Кончай трепаться, Каспар», — приказал он, раззявив свой слюнявый рот, с неохотой отводя от девушки глаза. «И чего дают?» Блондин поморщился и незаметно для главного резко сунул стволом автомата корову в подбрюшье. Пеструха, которая все это время стояла, испуганно косясь в бок выпуклым глазом, от боли дернула хвостом, взбрыкнула и понеслась по лугу, грузно топая копытами по плотной земле. Быть бы ведро с молоком перевернутым и смятым тяжелым коровьим копытом, но вовремя подсуетилась хозяйственная Стася. У нее непроизвольно сработала крестьянская скупость и требовательность к своему труду. В самую последнюю секунду она выхватила полное ведро из-под коровы. Услышав глухой топот пеструхи, которая никогда легкомысленно не бегала, сломя голову по лугу, Мангулис в тревоге приподнял голову. Увидев возле дочери вооруженных людей, старик в попыхах оставил рамку возле улья и заторопился к группе незнакомцев, с волнением вглядываясь в их лица. Он давно уже был наслышан о том, что многие латышские коллаборационисты из 19-й добровольческой пехотной дивизии СС после войны ушли в леса вести партизанскую борьбу против советской власти. Они называли себя лесными братьями, нападали на предприятия и хозяйственные организации, грабили банки, сберкассы, а у крестьян изымали продукты питания. Не желающих же их поддерживать латышей безжалостно убивали, сжигали хутора. Не далее, как месяц назад, Мангулис собственными ушами слышал от своего старого знакомого с хутора Топзинга господина Эхманса, который шепотом уверял, то и дело пугливо оглядываясь по сторонам, хотя они находились на открытой местности вдвоем, если не считать его лошадки, что такая банда теперь объявилась и у них в волости. «До чего довели человека?» — тогда с тоской подумал Мангулис, невольно оглянувшись следом за старым приятелем. «Коня и того стали бояться». Ведь с того злополучного дня он только и делал, что каждую ночь тайком от дочери молился, сколько слез напрасно пролил, умоляя Всевышнего, чтобы сия чаша миновала его хутор. Но так и не смог он достучаться до Иисуса Христа. То ли сам грешен сильно, то ли Бог не пожелал до конца его выслушать. Да только вот и у него на дальней мызе объявились незваные гости с оружием. «Все отдам им, все, лишь бы дочку не тронули», как заведенный бормотал старик, то и дело спотыкаясь на ровном месте, поспешая, пока ничего не произошло. «Пускай и пеструху забирают себе на колбасу, пускай весь мед хоть вместе с пчелами с собой уносят, но только Стасю пускай не трогают». Он видел, как рыжий парень большущими ручищами обхватил ведро, легко приподнял и прямо через край принялся жадно пить. Парное молоко текло по его квадратному подбородку, капало на грудь внутрь ворота, а потом густо пролилось и на серый китель. Наконец парень отнял 10-литровую емкость от лица, вытер усы о плечо и со смехом передал ведро блондину, который стоял рядом и нехорошо скалился. Тот с видимой неохотой взял ведро, сделал несколько глотков и сразу же передал его приятелю, перекосил физиономию и с отвращением выплюнул белую жижу на траву. Третий парень при своем небольшом росте, хоть и выглядел довольно сурово, имел глубокий синий шрам, наискось распахавший его некогда красивое лицо, оказался не таким брезгливым и пил непроцеженное молоко большими глотками, как видно, соскучившись по домашнему молоку, которого давно не видел. Спустя минуту его изуродованное страшным шрамом лицо появилось из-за ведра и расплылось в блаженной улыбке. Он отдал ведро с остатками молока четвертому парню, а сам с довольным видом гулко постучал себя ладонью по заметно вздувшемуся животу, выпирающего арбузом между краями распахнутого кителя. «Может, все и обойдется», — мелькнула у Мангулиса спасительная мысль, когда он увидел по-детски трогательные жесты молоденького бандита. Не звери же они в самом деле. Четвертый бандит торопливо шмыгнул крючковатым носом, как-то жадно схватил ведро и тоже принялся пить молоко большими глотками. Руки у него непонятно от чего дрожали, хоть и был он на вид довольно крепким, с широкими плечами. По его вискам из-под нахлобученной на уши кепки ручейками сочился пот. За короткое время, выдув все, что ему досталось от приятелей, он бесцеремонно отбросил порожнее ведро в траву и с силой наступил на него подкованным каблуком тяжелого немецкого сапога, в который они все были обуты. При виде столь пренебрежительного отношения к вещи, ценной тем, что без нее в хозяйстве обойтись никак невозможно, у Стаси от изумления округлились глаза. Она ахнула, всплеснув руками, как белая лебедушка крылами, но вовремя сообразила, что этим недоумком ее испуг только на руку, спешно зажала рот ладонями, пряно пахнувшими коровой и парным молоком. «Иди сюда!» — все же не смог осилить звериного инстинкта Каспар, увидев раскрасневшееся лицо девушки, цепко ухватил холодными пальцами ее за тонкую кисть и нагло потянул к себе. «Сегодня ты будешь моей!» — заявил он, заметно дрожа худосочным телом. «Веди меня на гумно, милостивая барышня!» — трясущимися губами пробормотал он. «И поторопись!» Стася уперлась босыми ногами в траву, но силы были неравны, хоть блондин и был здоровьем явно обделен. Девушка заскользила следом за ним босыми подошвами по траве. «Не смейте трогать мою девочку!» — натужно закричал, брызгая теплой слюной старый мангулис. Голос его сорвался. Он закашлял и уже тише сказал. «Отставь Стасю в покое, негодяй!» На него обратили внимание, захохотали, заулюлюкали, тыча пальцами в запыхавшегося старика, которому уже не доставало воздуха, чтобы кричать, и он только хрипел, задыхаясь. Страшно тараща белесые глаза, глубоко запрятанные в морщинистых глазницах, состраданием на постаревшем за какие-то минуты на десяток лет лице, мангулис от бессилия беспорядочно взмахивал руками, стараясь донести до бандитов свою невысказанную мысль. Его старенькая, но чистая, с любовью заштопанная руками дочери светлая одежда, в которой он выходил из дома только для работы с пчелами, была местами сильно испачкана зеленью травы, но это теперь его совсем не волновало. Не имело для него никакого значения, потому что его единственная дочь находилась в опасности. Он падал, с трудом поднимался и вновь упорно шел вперед, покачиваясь от усталости. «Не трогайте ее», — умолял он шепотом. «Оставьте мою доченьку в покое». «Чего это ты бормочешь там, старик?» поинтересовался с кривой ухмылкой Деннис и скорым шагом двинулся навстречу, на ходу скинув автомат с плеча и взяв холодный увесистый металл в правую руку. «Не слышу!» В этот момент громко вскрикнула Стася, которую настырно продолжал тянуть на гумно Каспар, свободной рукой нетерпеливо расстегивая ремень на галифе. «Изверги!» — выкрикнул мангулис, собрав остатки последних сил. Сквозь мокрые от слез и пота глаза — смутно, как в тумане, он видел увеличивающуюся в габаритах и без того крупную фигуру бандита, его рыжие конопушки, которые слились в одно целое, и отвратительное черное лицо бандита вдруг сделалось на вид до того ужасным, что старик содрогнулся. «Бог вам этого никогда не простит! Все сгорите в адском пламени, чертово семя!» «Заткнись!» — рявкнул озлобленно Деннис, коротко размахнулся и ударил ручкой автомата старика в лицо, отчетливо услышав, как у того хрустнули слабые кости носа. У мангулиса из носа брызнула горячая кровь, и он без чувств опрокинулся на спину, всплеснув руками. Его шляпа далеко отлетела в сторону. «Тятенька!» — не своим голосом завизжала Стася. Была кинулась к нему, но Каспар держал ее крепко. Опалив парня ненавистным пламенем своих разом потемневших глаз, девушка до крови прикусила нижнюю губу и в ярости так ударила блондина острым коленом в пах, что тот от невыносимой боли согнулся, держась двумя руками за промежность, и тотчас рухнул на бок в траву. Скрючившись в позе зародыша, Каспар катался по земле, скрипел зубами до крошева во рту. Вырвавшись из цепких до омерзения липких рук, Стася, что есть духу, припустилась бежать в сторону кромки леса. Венок с ее головы свалился. Толстая тяжелая коса металась, словно пушинка. Трепыхался на ветру подол длинной юбки, а икры белых ног стегала высокая трава, выдавливая из мелких порезов капельки крови. Парень со шрамом проворно вскинул автомат и от живота длинной очередью выстрелил вслед убегавшей девушке. Пули веером ушли куда-то в пустоту, не причинив ей никакого вреда, но зато посыпались в лесу ветки сосен и вязов, срезанные будто лезвием. Парень ухмыльнулся, расставил шире ноги и стал целиться, неторопливо поводя стволом в сторону отдалявшейся юркой фигурки, которая принялась петлять, словно перепуганный заяц, сообразив, хоть и была девчонка, что так в нее будет попасть стрелку непросто. «Вьерстурс!» — сдавленным голосом окликнул парня Каспар, уже сидя на корточках, с мучительной медлительностью стараясь подняться. Липкий пот обильно тек у него по бледному лицу, капал на колени. «Не стреляй, она мне нужна живая. Уж я в волю тогда потешусь над ней. Догони ее!» Чуть помедлив, как видно сомневаясь в своей способности догнать девушку, которая сейчас представляла для них желанную добычу, а, как известно, запуганного зверя не так-то легко загнать, Вьерстурс, как только представил ее обнаженное девственно чистое тело с розовыми сосками и бесстыдно раскинутыми белыми бедрами, так его сразу опалило нестерпимое желание вдоволь натешиться над этим прекрасным созданием, которое в силу вынужденных обстоятельств не сможет ему ни в чем отказать. Парень неуловимо повел глазами на сидевшего на корточках приятеля, моментально закинул автомат за спину и рванул с такой скоростью, что у него с головы свалилась кепка. Резко затормозив ногами через пару шагов, он бегом вернулся, стремительно подхватил головной убор, нахлобучил его на голову и снова побежал за девушкой, глухо топая каблуками сапог, истошно вопя. «Стой, стрелять буду! Стой, кому говорю!» Чем только подстегнул Стасю. Каспар, должно быть, почувствовал исходящую от Вьерструса опасность оказаться в дураках или, что намного хуже, на вторых ролях. Плеснувшая в голову злоба пружиной подкинула его согбенное, еще не совсем отошедшее от боли худосочное тело. Неловко раскорячив ноги, побежал следом, чувствуя, что онемевшая мошонка с каждой минутой распухает все сильнее. Вскоре все трое скрылись в лесу. Дайнис отвел глаза от покачивающихся веток, в гуще которых исчезла последняя, нескладная и нерасторопная фигура Каспара. Взглянул на оставшегося при нем бандита, поиграв рыжими бровями, спросил. «Харальд, нет желания побаловаться с девкой?» «Ну ее к черту!» — отказался широкоплечий, зябко кутаясь в приподнятый воротник кителя. «Я лучше медом побалуюсь, от него хоть какая-то польза будет». Он повернулся и торопливо зашагал к дальнему улью, увидев прислоненную к дощатому боку вынутую рамку, оставленную в попыхах старым мангулисом. Сломив по дороге ветку с зеленым, но душистым яблоком, Харальд надкусил его желтыми, давно нечищенными зубами, скривился от кислятины и с раздражением запустил огрызком в улей. Удар пришелся в литок, через который пчелы проникали в улей. Деловито сновавшие на прилетной доске десятка два пчел тревожно загудели. «Не дури!» — крикнул предупреждающий Дайнис. «Это такие твари, что от них лучше держаться подальше!» Харальд ничего не ответил, лишь иронично улыбнулся. Веткой смахнул ползавших по рамке кусачих насекомых, взял ее и ковырнул обломанным концом соты с густыми натеками янтарного цвета меда, словно напитанного горячим солнцем. Вязкую массу он сунул в рот и принялся жадно облизывать соты, мелко тряся головой, пачкая бледные с дорожками пота щеки. Дайнис с минуту за ним сосредоточенно наблюдал, с сочувствием морщился, переживая за приятеля, с которым приключилась непонятная болезнь. «Надо идти в Пилтоны», — подумал он с неохотой, — «чтобы доктор поглядел. Иначе окочурится парень. А нам еще ох, как долго придется сражаться за свободную Латвию. Хорошо бы своего доктора иметь. Да где его взять? А если городской откажет, сам ему кишки выпущу, чтобы знали, что мы не любим шутить, когда... когда вопрос стоит об освобождении нашей маленькой, но гордой страны». Услышав за спиной шорох, Дайнис обернулся. Старик, опираясь на подламывающиеся руки, с трудом поднялся и теперь, покачиваясь, шел к нему, рукавом вытирая окровавленное лицо с бегущими по груди алыми ручейками. Кровь капала на зеленую траву, оставляя за собой дорожку бурого цвета. «Да что ж тебе не имется-то, старик?» — с досадой спросил парень. «Лежал бы себе, да лежал». Мангулис остановился, немного постоял, но, видно, чувствуя слабость в ногах, оперся грудью на улей. Шумно хлюпая сломанным носом, тяжело ворочая языком, он вытолкал изо рта сгусток сукровицы, хриплым, невнятным голосом произнес: «Где моя дочь?» «Там», — погано ухмыльнувшись, кивнул Дайнис в сторону леса. «Ублажает моих парней. Давно они с бабами не кувыркались». У Мангулиса задрожали, а затем запрыгали губы в кровянистой корке. Он сказал с ненавистью, стараясь не сморгнуть. «Убирайтесь с моего двора. Только прошу вас, верните мою дочь. Оставьте ее живой. Берите корову, ульи. Все берите!» — выкрикнул старик. «Но дочь не убивайте!» «Возьмем», — скабрёзно усмехнулся рыжий парень. «Только вряд ли теперь это тебе поможет. Поздно ты спохватился, отец», — с наигранным сочувствием произнес Дайнис и с печальным видом покачал головой, как бы давая понять, что девушки уже и в живых нет. Так, по крайней мере, понял его слова старый Мангулис. Несколько секунд он стоял, глядя расширенными, полными ужаса глазами на парня, а потом, вдруг страдальчески вскричав утробным голосом, порывисто скинул крышку с улья и принялся внутри него шуровать голой рукой, крича как ненормальный. «Жальте этих двуногих тварей, мои хорошие! Грызите их поганые душонки! Отомстите им за свою хозяйку!» В глубине улья грозно загудело. Звук стал нарастать с пугающей силой, а потом изнутра на свет вырвался пестрый клубок, наверное, не менее чем из тысячи пчел. Неимоверно злых от того, что у кого-то хватило наглости сломать их отчий дом. Живой клубок, то растягиваясь, то сжимаясь, взлетел над головами Мангулиса и Дайниса. И если от старика, от его пропитанной запахом меда одежды исходил привычный, родной и близкий запах, то от чужака за версту остро разило липким потом, немытым телом и несвежей одеждой, а также чем-то едва уловимым, что связывало его со смертью. И пчелы вмиг обрушили весь свой праведный гнев только на незваного гостя. «Все вы тут подохнете!» — злорадно выкрикнул старый Мангулис. «Негодяи! Так вам и надо!» Медленно отступая, Дайнис испуганно взмахнул рукой раз, другой, напрасно стараясь разогнать над головой пчелиный рой. Но когда первая пчела больно ужалила его в толстое мясистое лицо, он озверел. Сорвал с плеча автомат и в упор длинной очередью выстрелил старику в грудь. Пули мгновенно вырвали из белой еще час назад, а теперь алые от крови рубахи рваные клочки, и кровь фонтанчиками упруго брызнула на поверхность. Ноги у старика подломились. Он медленно осел, неловко подвернув колени, привалившись спиной к теплому боку улья, и замер. На какой-то миг у него перед затухающим взором пробежала маленькая Стася, озорно смеясь. Затем лицо потянуло предсмертная судорога, и взор окончательно потух. Крошечная пчелка покружила над его лицом и стремительно полетела в сторону остальных четырех ульев, должно быть, поделиться свалившимся на них горем. Вскоре на помощь пчелам из первого улья присоединились другие пчелы. «Харальд!» — заорал в панике Дайнис, отчаянно отбиваясь от огромной тучи рассерженных насекомых, вившейся вокруг его сильного, но сейчас бесполезного в борьбе с ними рослого тела. «Бежим в дом!» Беспорядочно размахивая руками, парни, охваченные неподдельным ужасом быть сильно покусанными, бросились к дому. Пчелы же упорно гнались за ними и безжалостно жалили, куда попало. Тем временем Стася стремительно бежала через лес. Ветки царапали распаренное от бега, искаженное от страха лицо. Колючие травы цеплялись за подол порванной в нескольких местах юбки. Загрубевшим подошвам босых ног, привычных к ласковой луговой траве и даже к жесткому жневью, в лесу уже не было столь вольготно. Каждый последующий шаг, особенно в тех местах, где на земле валялись сухие ветки и сосновые шишки, прикрытые розовыми невинными колокольчиками или низкорослым папоротником, сопровождался невыносимой болью. Девушка продолжала бежать, но уже не так резво, чувствуя, что с каждым с трудом преодоленным метром силы начинают ее покидать. И все ж неизвестно, как долго она могла еще бежать в горячке, если бы случайно не запнулась коричневый корень корявой сосны, как будто специально кем-то запрятанной в густой траве, похожей на переплетенные плети ежевики. Через нее и так было тяжело двигаться, а тут внезапно Стася на миг почувствовала, что ее как будто кто-то невидимый схватил за ногу. Она вскрикнула и с вытянутыми вперед руками распласталась на земле. Не успела девушка подняться, как сверху навалился парень с обезображенным шрамом лицом. Зажав ее раскрытый в крике рот вонючий, мокрой от пота ладонью, он сквозь стиснутые зубы угрожающе процедил: «Пикнешь, убью!» Неловко упершись ему в грудь слабыми кулачками, Стася принялась извиваться, пытаясь сбросить с себя ненавистное тело парня, одежда которого источала невыносимый удушливый запах сырой земли и почему-то мочи. Но бандит сноровисто перехватил ее руки и завел ей же за спину, плотно прижал к земле ее же телом, а свободной своей рукой быстро завернул подол и без того задранные юбки ей на голову и туго завязал в узел. Теперь, сколько бы Стася ни извивалась и ни брыкалась, печальные последствия для нее были предрешены. Тогда девушка плотно свела оголенные белые ноги и согнула их в коленях, давая понять, что не намерена мириться со своим безнадежным положением и просто так с девичьей невинностью не расстанется. Увидев ее белоснежную кожу и темный шерстистый мысок внизу напрягшегося живота, покрывшегося блестящим потом, в предчувствии того, что через минуту с ней произойдет первый раз то, что, собственно, должно случиться лишь после свадьбы с любимым, Виерстурс совсем потерял голову. Он дрожащими руками завернул на девушке дешевенькую кофту, обнажив ее упругие груди с острыми пуговками розовых сосков. Затем быстро привстал на колени, отбросил автомат в сторону и, спустив галифе, навалился сверху на девушку, пытаясь своим телом раздвинуть ее плотно сжатые, согнутые в коленях ноги. От бессилия что-либо предпринять против насильника, Стася зло сжала губы и горько заплакала, тонко поскуливая, как щеночек, которого обидели злые люди. Она не видела, как в этот момент появился Каспар, только почувствовала присутствие другого человека. Судя по тому, как он сипло и загнанно дышал, парню пришлось очень сильно поторопиться, чтобы успеть самому снять сливки, о которых он час назад упоминал. «Отошел», — сказал он приятелю дрожащим, хриплым от вожделения голосом, потому что от вида обнаженного тела девушки у него у самого мигом пересохло в горле. «Быстро!» Не дожидаясь, когда Виерстурс уступит место, Каспар бесцеремонно схватил его за шиворот, рывком скинул со Стаси. Затем лихорадочными движениями спустил с себя галифе, встал на колени и коротко ударил девушку кулаком в напрягшийся живот. От резкой боли Стася вскрикнула и разжала ноги, чем и воспользовался насильник. Девушка не помнила, в какой момент потеряла сознание. Все, что осталось в памяти, — это красные кроличьи глаза блондина, его потные трясущиеся руки, беззастенчиво шарящие по ее телу, его тяжкое сопение возле ее лица и резкие движения, которые как будто разрывали ее изнутри. А потом извращенец захотел, чтобы девушка поцеловала его в губы, порвал завернутую на ее лице юбку и кофту и принялся ловить своими темными отвратительными губами ее под девичьи свежие алые губы. Стиснув зубы, Стася неистово мотала головой, стараясь увернуться. Тогда бандит схватил ее нежные щеки своими твердыми пальцами и сжал их, как клещами. От боли она разомкнула рот, и он впился в ее губы своим ртом. Этот похотливый подонок кусал и сосал их с наслаждением, как будто он был не человек, а вампир, и стремился вытянуть из нее последние жизненные соки. От отвращения девушка почувствовала рвотные позывы, несколько раз дернулась, сглатывая рвавшееся наружу содержимое желудка, но не смогла себя пересилить, и ее вырвало утренним завтраком прямо в лицо бандиту. «Ах ты, сука!» — заорал он, моментально с нее скатившись. Затем вскочил, не застегивая галифе с болтавшимся сразу поникшим вонючим отростком, и несколько раз силой ударил девушку в бок носком тяжелого сапога. В тот момент Стася, по-видимому, и потеряла сознание, напоследок успев догадаться, что парень со шрамом с нетерпеливым желанием переворачивает ее на живот, с жадностью похотливого самца охватив белые тугие ягодицы своими липкими руками. А потом наступила спасительная темнота. Стася разомкнула слипшиеся от слез и крови веки, блуждающим взглядом повела вокруг, с удивлением отмечая, что в природе ничего не изменилось. Все так же продолжали летать красивые бабочки, в горячей траве трещали невидимые кузнечики, жужжали пчелы, видно залетевшие сюда от их пасеки, где-то далеко куковала кукушка. Собравшись с силами, Стася вначале встала на колени, потом с великим трудом поднялась, как немощный человек, упираясь руками в землю. Постояла, покачиваясь словно на ветру, вытерла подолом сгустки крови на бедрах и неуверенно сделала первый шаг, но сразу же вскрикнула от резкой боли в щиколотке, которую подвернула, когда налетела на корень. Поспешно ухватилась за тонкий ствол орешника. Но настолько было велико ее стремление вернуться домой, что девушка, стиснув зубы, быстро оттолкнулась от деревца и, ступая на поврежденную ногу, сильно прихрамывая, оставляя за собой кровавые следы, двинулась по направлению к хутору. Через полсотни шагов боль притупилась, и далее Стася двигалась механически, движимая лишь одним желанием — увидеть отца живым. Она шла будто в тумане и не помнила, как долго добиралась до хутора. Лишь когда вышла из леса и увидела разруху на пасеке, сознание понемногу вернулось, но особого значения это уже для нее не имело. Медленно оглядывая потухшими глазами сгоревшие ульи, она блуждающим взглядом наткнулась на обгоревший труп отца. Он лежал на спине, оскалив прокопченные зубы с черными выгоревшими глазницами. Рядом валялся фонарь летучая мышь с разбитым стеклом, откуда бандиты добыли керосин, чтобы запалить пасеку. Горела мелкая сухая трава и уже подбиралась к старому бревенчатому дому, которому в прошлом году исполнилось 200 лет. Стася могла погасить огонь и сохранить дом в надежде, что в нем придется жить, выйти замуж и растить детей. Только зачем ей жить с позором, когда ее в разных непотребных позах обесчестили похотливые самцы, зная, что держать ответ за бедную девушку они ни перед кем не будут? «О, милостивый Боже, Отец Небесный, помоги моему доброму папеньке прийти в царствие Твое!» Невнятно прошептала Стася разбитыми покусанными губами лютеранскую молитву, слабой рукой перекрестила труп старого Мангулиса. Еще немного постояла, как бы запоминая отца, повернулась и побрела к сложенной из серого камня риге с распахнутыми настежь воротами. Войдя внутрь, Стася сняла со стены висевшую на крюке косу литовку. Опустившись на колени на прошлогоднее, но еще душистое сено, прислонила косу пяткой к основанию стены, направила острие под левый сосок и с силой всем телом подалась вперед, чувствуя острую пронзающую грудь боль и хруст молодых, еще не до конца отвердевших костей. Через лес шли четверо бандитов, настороженно озираясь по сторонам, торопясь уйти подальше от хутора Талая-Виеши. Один из них, с опухшим и оттого заметно покривевшим угрюмым лицом, зябко кутался в китель, гнал перед собой пеструху, время от времени нервно пинал ее взад кованым каблуком немецкого сапога. Корова тоскливо косила на него лиловый глаз и вынужденно прибавляла шаг, понимая, что жить ей осталось недолго. Рыжий парень и крепыш, ростом пониже, несли за плечами короба с медом и узлы с одеждой. И без того толстые влажные губы рыжего после укуса пчел были безобразно вывернуты, отчего по подбородку безостановочно текла липкая тягучая слюна. Распухшая правая щека выглядела так, как будто он держал за ней камень-галыш. И лишь один блондин шел налегке, откровенно ухмылялся, вспоминая недавнее развлечение с голой девкой в лесу, ее аппетитную попку, жалея, что не до конца успел насладиться ее прелестями.